Глава 6. Количество. Что касается количества, то одно раздельно, другое непрерывно, и одно состоит из частей, имеющих определенное положение по отношению друг к другу, а другое — из частей, не имеющих такого положения. Раздельны, например, число и слово, непрерывны — линия, поверхность, тело, а кроме того, время и место. В самом деле у частей числа нет никакой общей границы, где соприкасались бы его части. Так, например, если 5 есть часть 10, то 5 и 5 не соприкасаются ни на какой общей границе, а стоят раздельно. Также и 3 и 7 не соприкасаются ни на какой общей границе. И вообще, у числа нельзя указать общую границу его частей. Они всегда стоят раздельно, поэтому число принадлежит к раздельным количествам. И таким же образом и слово принадлежит к раздельным количествам. Что слово есть количество, это ясно, ведь оно измеряется коротким и долгим слогом. А имею я в виду слово, произносимое голосом, ведь его части не соприкасаются ни на какой общей границе, ибо нет такой общей границы, где соприкасались бы слоги, каждый из них стоит раздельно, сам по себе. Линия же непрерывна, ибо можно указать общую границу, где соприкасаются ее части, точку, а у поверхности — линию, ведь части плоскости соприкасаются на некоторой общей границе. Таким же образом и у тела можно указать общую границу, линию или поверхность, где соприкасаются части тела. Также и время, и место принадлежат к таким количествам. Настоящее время соприкасается с прошедшим временем и с будущим. В свою очередь, и место принадлежит к непрерывным количествам. Ведь части тела, которые соприкасаются на некоторой общей границе, занимают определенное место. Стало быть, и части места, которые занимает каждый из частей тела, соприкасаются на той же границе, где соприкасаются и части тела. Поэтому и место, можно сказать, непрерывное количество, ведь его части соприкасаются на одной общей границе. Далее. Одни количества состоят из частей, имеющих определенные положения по отношению друг к другу, а другие — из частей, не имеющих такого положения. Так, части линии имеют определенные положения по отношению друг к другу, ведь каждая из них расположена где-то, и можно было бы различить и указать, где каждая находится на плоскости и с какой частью из остальных она соприкасается. Точно так же имеют определенные положения и части плоскости. Можно точно так же указать, где находится каждая из этих частей и какие части соприкасаются друг с другом. И равным образом части тела и части места. У числа же нельзя было бы показать, каким образом его части имеют определенные положения по отношению друг к другу или где они находятся, а также какие части соприкасаются друг с другом. Нельзя это показать и у частей времени, ведь ни одна часть времени не неподвижна. А как может то, что не неподвижно, иметь определенные положения? Скорее, можно было бы сказать, что время имеет некоторый порядок, в том смысле, что одна часть времени существует раньше, а другая — позже. Точно так же обстоит дело и с числом, в том смысле, что 1 указывают при счете раньше, чем 2, а 2 — раньше, чем 3. И именно в этом смысле у числа имеется, пожалуй, некоторый порядок, а положение для него вовсе нельзя указать. и точно так же произнесенное слово. Ни одна часть его не неподвижна, а каждое уже сказано, и ее уже нельзя ухватить. Поэтому у частей слова нет положения, раз ни одна из них не неподвижна. Итак, одни количества состоят из частей, имеющих определенное положение, другие — из частей, не имеющих положения. Количеством в собственном смысле называется только то, что указано выше. Все остальное называется так превходящим образом. В самом деле, имея в виду те, которые были указаны, мы называем количествами и остальное. Так белое называется большим, потому что поверхность большая, и действие продолжительным, потому что оно совершается долгое время, и точно так же движение значительным. Каждый из них называется количеством не само по себе. Так, если кто-то указывает, сколь продолжительно действие, он определит его временем, указывая, что это действие длится год или что-то в этом роде. Равным образом, указывая, что белое есть некоторое количество, он определит его через поверхность. Как велика поверхность, такое же по величине скажешь ты и белое. Так что только указанное ранее называется количеством в собственном смысле и само по себе. Из всего же остального ничто не называется так само по себе, а если и называется, то превходящим образом. Далее количеству ничто не противоположно. Когда речь идет об определенных количествах, то ясно, что нет ничего противоположного им, например, длине в 2 или в 3 локтя, или той или иной поверхности, или чему-то подобному. Ведь им ничто не противоположно, разве только если сказать, что многое противоположно малочисленному или большое — малому. Однако все это не количество, а скорее соотнесенное. В самом деле, ни одна вещь не называется большой или малой сама по себе, а лишь поскольку ее соотносят с другим, как, например, какую-то гору называют малой, а просеное зерно — большим, поскольку последнее больше других зерен, а первое — меньше других гор. Таким образом, имеет место соотнесение с другим, ведь если бы вещь называлась большой или малой сама по себе, то гора никогда не называлась бы малой, а просеное зерно — большим. Точно так же мы говорим, что в селении много людей, а в Афинах мало, хотя здесь их во много раз больше, чем там, и что в доме много людей, а на представлении мало, хотя их здесь гораздо больше. Далее длина в 2 или в 3 локтя и все тому подобное означает количество, между тем большое или малое означает не количество, а скорее соотнесенное. В самом деле большое и малое рассматривают в отношении к другому, поэтому очевидно, что то и другое принадлежит к соотнесенному. Далее. Признает ли их кто-нибудь количеством или не признает, во всяком случае нет ничего противоположного им. В самом деле, как можно назвать что-то противоположным тому, что может быть взято не само по себе, а лишь в соотнесении с другим? Далее, если большое и малое будут противоположностями, то окажется, что одно и то же допускает в одно и то же время противоположности, и что вещи противоположны сами себе. Ведь иногда бывает, что одно и то же в одно и то же время и велико, и мало, ибо по сравнению с одним оно мало, а по сравнению с другим оно же велико. Поэтому одно и то же бывает в одно и то же время и большим, и малым, так что оно допускает в одно и то же время противоположности. Но, надо полагать, ничто не допускает в одно и то же время противоположностей, а как мы это видим в отношении сущности. Она, надо полагать, способна принимать противоположности, но во всяком случае ничто не бывает в одно и то же время больным и здоровым, как не бывает вместе белым и черным. И среди всего остального нет ничего, что допускало бы в одно и то же время противоположности. Иначе получается, что вещи противоположны сами себе. В самом деле, если большое противоположно малому, а одно и то же в одно и то же время велико и мало, то оно, можно сказать, противоположно само себе. Но быть противоположным самому себе — это нечто несообразное. Значит, большое не противоположно малому, а многое — малочисленному. Так что если даже причислять их не к соотнесенному, а к количеству, то все они не будут иметь ничего противоположного. Противоположность по количеству, надо полагать, имеется главным образом у места. В самом деле, верх считается противоположным низу, называя место у середины низом, так как расстояние от середины Вселенной до пределов самое большое. По-видимому, и определение остальных противоположностей заимствуется от этих. Как противоположные друг другу определяют те вещи из одного и того же рода, которые больше всего отдалены друг от друга. Определенное количество, надо полагать, не допускает большую и меньшую степень, например, длина в два локтя. В самом деле, одно имеет длину в два локтя не в большей степени, чем другое. Равным образом и число. Одна тройка, например, ничуть не в большей мере тройка, чем другая. И одна пятерка ничуть не в большей мере пятерка, чем другая. И один промежуток времени не называется временем в большей мере, чем другой. И вообще, ни об одном из перечисленных видов количества не говорится, что оно есть количество в большей или меньшей мере. Стало быть, и количество, так же как сущность, не допускает большей и меньшей степени. Главная особенность количества — это то, что о нем говорят как о равном и неравном. В самом деле, о каждом из указанных количеств говорится как о равном и неравном. Так говорят, что одно тело равно или не равно другому, и что один промежуток времени равен или не равен другому. Точно так же и о каждом из остальных указанных количеств можно говорить как о равном и неравном. Опрочем же, что не есть количество, вовсе, по-видимому, нельзя говорить как о равном или неравном. Так, об одном расположении вовсе не говорят, что оно равно или не равно другому, а скорее, что оно сходно с другим, или о чем-то одном белом не говорят, что оно равно или не равно другому белому, а говорят, что оно одинаково или не одинаково бело. Таким образом, главная особенность количества — это то, что о нем говорят как о равном и неравном.